Глава 6. С горем пополам я выпроводил благородных дам из своего поместья. Я еще держал себя в руках и вежливо отвечал на неудобные вопросы, такие как: «Откуда у меня такое количество жалеек, чтобы поддерживать очень мощный щит? Где я взял буревестники, учитывая, что это экспериментальная модель? Почему я даже не поинтересовался, откуда они вообще узнали об их существовании?» Кроме того, от острого взгляда королевы никуда не делись мои трансформированные, модернизированные, супермодные башни. Королева Лагерта подтвердила мои догадки. Разобравшись в природе вещей, она очень сильно заинтересовалась, где я смог найти целых 2 голема. Я сначала смутился, а потом понял, что с террасы видны всего 2 башенки, а остальных она не увидела. Оказывается, что эти каменные тупицы были большой редкостью. И напоследок я выдержал целую лекцию от Сары Абрамовны по поводу того, как нужно вести дела, и что она таки сделает из меня приличного человека. Я вежливо поблагодарил, и она сказала, что очень рада, потому что ее любимая внучка наконец-то собирается замуж не за поца, а за умного и разумного, а еще красивого меня. Ну а деньги — вещь приходящая. Кому это не знать, как госпоже Голдсмит? Она видела еще возможности. Абсолютно случайно у нее на планшете оказалась полная карта моих имений. Там, кажется, было посчитано не только каждое фруктовое деревце, но и, похоже, каждая рыбка в реке. Интересные сведения, я даже не знал, что такие существуют. В общем, против нее я ничего не имел. Да и против королевы тоже. Хотя направленность бабули была экономическая, а вот Лагерды — военно-политическая. Сегодня явно не мой день. В самый последний момент, когда я выставил их наружу, заставив пуститься в машины, откуда-то из-под пола выскочил голем-дегенерат, которого я не видел уже почти целую неделю. И надо же такому случиться, что выскочил он именно сейчас. Перебирая короткими ножками и, как всегда, задом наперед, он устремился прямиком в сторону Снежной Королевы. Я не успел ничего сделать, как северная красавица слегка повела в сторону тонким пальчиком, и мой дегенерат застыл, как жук в капле янтаря. Только здесь голем был в куске льда. Очень нарядно получилось, между прочим. Я не удержался и хлопнул себя по лбу. Дегенератам нет покоя. Не мог он подождать, чтобы вернуться в семью на полчаса раньше или на полчаса позже. С хрюканьем из-за моей спины выскочил затупок. Судя по его виду, он сперва обрадовался, а потом расстроился. Радостным, что его братан наконец-то объявился. Расстроенным, что братана сковала невидимая сила. Он сразу, без затей, напитал свои когти силой и расхерачил этот лед. Как всегда, не рассчитал. И осколки льда полетели во все стороны, каким-то чудом не задев моих гостей. Бздынь! «Упс, пардоньте», — сказал я, увидев, как большой кусок льда сбил зеркальце с бронированного лимузина госпожи Голдсмит. Освободившийся голем ловко увернулся от объятия отморозка и побежал дальше. Бум! «Упс, и снова здравствуйте», — буркнул я, глядя на приличную вмятину на бронированном боку тигра-королевы. Я задумчиво почесал затылок. «Я стесняюсь спросить, а чего у вас машинки такие хлипкие?» 2 пары глаз уставились на меня с недоумением. «Это не машинки у нас хлипкие», — медленно и разборчиво начала королева. «Это у тебя зверинец странный. Ты знаешь, что это за машина?» — кивнула она на свое авто. «Ну да, тигр», — улыбнулся я. «У меня такой же. Один, правда», — расстроенно вздохнул я, чем заслужил заинтересованный взгляд королевы. «Значит, ты знаешь прочность его дверей. Как этот шкет мог помять такую дверь?» Она кивнула на дегенерата, который не успел убежать далеко, а провалился в открытую решетку ливневки газона. И сейчас оттуда торчали только его ноги. Несмотря на то, что он был надежно зафиксирован в земле, в своей голове он, видимо, продолжал бежать. «Без понятия», — сказал я. «А ваше зеркало?» Сара Абрамовна широко усмехнулась. «Иосик, деточка», — обратилась она к своему телохранителю, — «покажи Саше, какие у нас дверцы». Здоровенный охранник с устрашающего вида штурмовой винтовкой подошел ко второму зеркалу и со всего размаха долбанул по нему прикладом. Гвардеец Сары Абрамовны был достаточно силен, я это видел, да и приклад был окован металлом. Зеркало слегка блямкнуло, но осталось на месте. Я повернулся к отморозку, который орал и вырывался, так как стоящий сбоку волк невозмутимо наступил ему на хвост. И так и стоял, не давая тварюшке побежать дальше. Затупок прекрасно знал, что волка злить не стоит, поэтому выражал свое возмущение только громкими криками. «Слышишь, тупица? Ты зеркало уважаемой Саре Абрама мне сломал. У меня два вопроса. Как ты, млядь, это сделал? И как теперь будешь расплачиваться?» Сбоку раздался тихий смех старушки. «Я тебя умоляю, Санечка, все в порядке. Есть такая наша пословица. Хорошо, что деньгами». «Мне неудобно, серьезно», — ответил я ей. Хотя, конечно, неудобно мне не было, но этикет этого требовал. «Неудобно штаны через голову надевать, деточка», — продолжала сыпать шуточками бабуля. «Все, Анушка», — она потянулась к Анне, и та поцеловала ее морщинистую щеку. «Я уехала, не кашляйте, позже созвонимся». И, как молодая, запрыгнула назад. Кортеж сходу стартанул в Иркутск. Королева задумчиво посмотрела на торчащие ноги голема. «Сколько?» — спросила она у меня коротко. «В смысле?» — прикинулся я дурачком. «Сколько ты хочешь за этого голема?» «А-а-а!» — открыл я рот и тут же его захлопнул. Первой мыслью было сказать «забирайте безвозмездно», то есть даром. Через секунду меня задавила жаба. А потом мне стало его почему-то жалко. Все это за одно мгновение пролетело у меня в голове, и я сказал «не продается». Рядом махнул волк и зашипела Анна. Да, они оба знали, сколько проблем нам доставляет этот маленький тупица, и были слегка удивлены. Да к черту! Я сам был удивлен, почему его не продал. «Ты уверен?» — изогнула красивую бровь королева. «Нет, не уверен», — честно признался я. «Но прямо сейчас я не готов». «Ладно, тогда пообещай мне одно. Если ты захочешь его продать, то первый позвонишь мне». «Это я могу вам точно обещать», — кивнул я. «Ну тогда прощайте», — она сделала паузу. «Ребятки», — оглядела нас всех. «Я задержусь еще в Иркутске на некоторое время по делам. По какому телефону мне лучше всего с тобой связаться?» Она пристально посмотрела мне в глаза, увидев мое замешательство. «Муж сказал, что ты кое-что попросил в качестве награды за спасение нашей дочери». «Да, попросил», — сказал я. «Но уверен, что это дело не быстрое». «Ты плохо знаешь моего мужа», — широко улыбнулась королева. «Ладно, буду звонить на все ваши номера». Она опять сделала паузу. «Вообще на все». После ее улыбки мне захотелось отключить коммуникатор внутри дома. Почему-то мне кажется, что она реально в состоянии достать любого человека. Очень целеустремленная дамочка. Когда гости уехали, Анна ушла в дом, а мы с волком пошли к месту боя. Мои гвардейцы мародёрили, то есть собирали трофеи. Рядом пыхтел волк, как паровоз. Я не выдержал и повернулся к нему. «Ты чего пыхтишь-то, друг мой?» «Не нравится мне все это», — сказал он. «В смысле не нравится?» «Который бой, а у нас ни одной потери». «Так радоваться нужно», — хмыкнул я. «Так чему радоваться? Херовая примета», — сказал Потапов. «Я всегда заботился о своих парнях. Но получалось так, что если больше трех боев я никого не терял, то чем дальше...» Он глубоко вздохнул. «Даже не хочу говорить». «Вот вы вроде суровые спецназеры. Имперские офицеры, хоть и отставные. Глазами бутылки открываете, подковы гнете голыми руками, но как дети в самом деле. Откуда взялось столько предрассудков?» Волк удивленно посмотрел на меня. «Работа у нас такая нервная. Да и традиции». «В жопу твои традиции!» — не выдержал я. «При всем уважении», — поправился, увидел, как его перекосило. «Не терять людей — это нормально. Привыкай к этому». Волк серьезно кивнул, а затем посмотрел на меня. «Постараюсь». «Не надо стараться, надо делать», — хмыкнул я. «Все, пошли заниматься твоим любимым делом. Подсчитывать награбленное, тут, заработанное». А добыли мы прилично. Технари сказали, что 4 вертолета «Катран-8М» последняя разработка империи, используя то, что осталось от взорванных машин в качестве доноров, вполне можно восстановить. Вот только оборудование нужно, а по-хорошему — рембаза. Я закатил глаза, представляя себе, сколько это будет стоить. И тут вступился волк, который считал каждую копейку. «Он прав, командир. Мы постоянно в центр с Магрычом летаем. Еще там с нами через губу разговаривают. И в первую очередь свои машины обслуживают, и я их понимаю. Я вообще удивляюсь, как ты договорился, чтобы нам помогали». «Как-как? Жопой об косяк», — подумал я, вспомнив Хрулева, который все еще не вернулся в Иркутск, и свой депозит. «Похоже, вместо смертельных ништяков мне придется брать иную фигню, типа станков и оборудования для автомастерской. Хотя не обязательно это брать в центре. Вероятно, это можно купить в другом месте. «Для этих машин нет», — покачал головой Волк. «Упс. Я что, вслух говорил?» «Ну да. Ты в последнее время часто вслух размышляешь. Выспаться бы тебе хорошенько. Мне кажется, ты переутомился». «Спасибо вам, мама, но нет», — огрызнулся я своей лысой няньке. «Обычным гражданским оборудованием тут не обойдешься», — размышлял Волк. «Если делать рембазу, то и оборудование должно быть соответствующим». «Жизнь — боль», — подвел я итог. «Может, продадим парочку вертолетов?» «Я тебе сейчас продам», — мгновенно побагровел Волк и тут же спохватился. «Извини, командир, без попутал. В смысле, я категорически против». «Да я уже понял. А что со снаряжением?» Стоявший рядом Москаленко сказал. «Из 64 комплектов 42 нужно только постирать и можно использовать. Еще десяток можно восстановить, а 12, к сожалению, восстановлению не подлежат». «Ну и хрен с ними», — махнул я рукой. «Может, что-то из них продадим?» Я посмотрел на Волка. «А, все, вижу, вижу». «Ничего, значит, не продадим. Но тогда...» — я широко ухмыльнулся. «Джентльмены, вам пора в разлом. А то почему Гриша в одиночку за вас отдувается?» «Хе-хе-хе!» — внезапно загыкал Волк. «Ты чего улыбишься?» «Гриша не в одиночку ушел. «В смысле? Я что-то упустил?» «Так он же истребители себе в помощники взял. В смысле, истребительниц!» «О чем это ты?» — все еще недоумевал я. Тут уже удивился Волк. «Ну, он же при мне тебе докладывал, что для рейдов нужны истребители с дарами поддержки. У нас...» — он широко провел рукой. «Только бояки. А ты разрешил ему действовать по своему усмотрению». «Я так и сказал?» — задумчиво почесал я голову. «Бухой, что ли, был?» «Да нет, трезвый. Бежал ты куда-то, торопился, дома свои, как всегда, думал». «Наверное. И кого он взял?» Тут суровые спецназеры заулыбались, причем все как один. Москаленко дал затрещину своему молодому заму. «А ты че лыбишься? Ты вообще женат?» «Да я же только посмотреть!» — обиделся его подчиненный. «Так, ребята, задолбали. Вы о чем?» «Дык, два щитовика, лекарь, еще один менталист. Менталисточка. Такая себе сисястая». Мечтательно прищурился Потапов, но тут же вернулся в реальность. «В общем, все как одна девушки, молодые девушки». «Вот Гриша! Вот сукин сын!» — воскликнул я. Я вспомнил, что у него было два хобби — алкоголь и женщины. Причем женщины были после алкоголя. Как только я его закодировал, Гриша некоторое время грустил, и теперь второе его хобби стало единственным. И тут уже он дал стране угля. Мог бы и сам догадаться. «Ладно, гляну, кто там и что там». Я повысил голос. «А вам все равно в рейд придется идти. У Гриши на планшете есть прикидки, откуда можно вынести много всего вкусного и нужного. И это не обсуждается», — увидел я, что Волк открыл рот, чтобы возразить. «Не хочешь продавать ништяки, иди и зарабатывай деньги. Все, разбирайтесь здесь дальше без меня», — хлопнул я его по плечу, а затем развернулся к дому. Я достал телефон и набрал Астахова. Приятный девичий голос сказал мне, что абонент — не абонент. Я хмыкнул и достал планшет. Ну да, Гриша утром еще сообщил мне, что идет в рейд. А вот и разлом, в котором он находится уже 2 часа. Я набрал другой номер. «Петрович, как дела?» «Все в порядке? Ничего не взорвалось?» «Да, все отлично. Заглушил я эту адскую машинку, как и просили ваш броди». Петрович находился рядом с генератором щита. «А ты кого со Стаховым послал?» «Так Ваську, племеша моего». «А телефон Ваське дашь?» «А что случилось?» — насторожился Петрович. «Да ничего. Так, для информации». «Ага, хорошо, сейчас скину». Блынкнуло сообщение, и я почти уже набрал номер, а потом задумался. Григорий — взрослый мужчина, разлом 5-го ранга. Я пробежался по именам. 4 женских имени, молодые истребители. Тут мне в голову пришла дурная мысль, что подкинул мне Волк. Или все-таки истребительницы? 2 6-го класса, а 2 еще вчерашние курсанты без класса. Кажется, Григорий не зевал и получил новый, с пылу с жару. А еще рядом возле их имен не было титулов, похоже, одаренные простолюдинки. Ладно, хоть тут не накосячил. Не хватало мне еще каких-нибудь истеричных баронесс или кого повыше. А хотя без моего согласия вряд ли бы он взял кого-нибудь из благородных. Тут я вспомнил, как мы с ним это раньше обсуждали. «Так, ладно, надо бы и самому в разлом сходить», — задумчиво подумал я, как вдруг на мою голову упала большая синяя белка. И сразу после этого большая красная молния сбила меня с ног. Я уселся на задницу, а сбоку два раза раздалось «плюх-плюх». Я поднял голову. Гидромедцентр оказался неправ. Сегодня у нас осадки из синих белок. И счастливая кара, которая уничтожала их одну за другой. На карамельке сверху сидел Шнырька и радостно визжал. «Белки, шуки, мощи их!» Я на секунду задумался. Похоже, в моем разломе, локальном рае для карамельки, случилось переполнение, и эти тварюшки полезли наружу. Хотя, кажется, белкопад уже закончился. Кара подошла ко мне и потерлась об ногу, умиленно заглядывая в глаза. «Мало боли!» — прокомментировал Шнырька. «Белки должны страдать!» «Хрена себе какой ты кровожадный!» — сказал я и посмотрел наверх. «Тут такие дела. Я могу подогнать брывесник и отвезти вас наверх. Вы их там всех сразу замочите, и все. Белок никогда больше не будет». Шнырька заткнулся, а Кара задумалась. «Нет, я правда могу? Устроим геноцид этим тварюшкам. Не зря же они синего цвета. А может, они заразные?» Кара фыркнула и отрицательно покачала головой. «Так что, не подходит?» — уточнил я. «Оставим их в покое для периодической забавы?» Карамелька страдала прямо на моих глазах. Она ненавидела белок и хотела их всех уничтожить. Но она была девочкой умной и понимала, что тогда ее веселье быстро закончится. Она вздохнула и молча побрела назад. Шнырька продолжал сидеть у нее на шее. Он повернулся и махнул рукой. «Пусть живут! Пока что!» И попытался изобразить демонический смех. Правда, в его исполнении это было больше похоже на звук спускаемой шины. Тут у меня сзади врезался мохнатый шар. Это затупок, как всегда, затупил и опоздал на место боя. Бегая от одного трупа белки к другому, он расстроился, обоссал один из них и помчался со своими новыми товарищами, надеясь, что, возможно, опять попадется что-нибудь интересное. Я уж было озаботился, где Цербер, но потом вспомнил, что малыш растет потихоньку и все время спит. Эти три головы, управляемые одним разумом, были у него достаточно сложными. И он реально сейчас был как большой ребенок, много ел и спал. Ну что ж, пусть отсыпается. Хоть кто-то сегодня меня не достает своими выкрутасами. Бам-бам-бам! Я повернул голову. Это голем-дегенерат стучался спиной о пули мага непробиваемое стекло, которыми были закрыты у нас подвальные приямники. «Хрен ты угадал, тупица каменная!» — довольно улыбнулся я. «Бам-дын!» Со звоном разлетелось стекло, и голем провалился внутрь в подвал. «Твою ж мать!» — протянул я расстроенно и услышал сверху звонкий смех. Анна стояла на открытом балконе с чашечкой кофе. «Анюта, солнышко, а Смородин давал гарантию на свою работу?» «Давал», — весело сказала Анна. «Но потом посмотрел на твоих милых питомцев и решил ее быстренько отозвать. Ну, в смысле, дать ее только за деньги». «Ах, он и жадная жопа!» — вознегодовал я. «И что, мы повелись?» «Нет, конечно», — хмыкнула девушка. «Этот же контракт составляла я. Есть у нас гарантия, есть. Сейчас позвоню им, пусть поменяют». Из подвала донеслись странные звуки. «Ах ты, кусок камня! Убью!» «Дзинн!» Разбилось второе стекло уже изнутри, и наружу вылетел дегенерат и побежал куда-то в сторону леса. «Сволочь какая! Ты знаешь, сколько эта колонка стоит?» Это был рассерженный Бурбулис. Похоже, этот маленький идиот вломился в его музыкальную студию. Я покачал головой. «Вот как так получается, что вместо приятной размеренной жизни вокруг меня творится хаос и разрушение? Ведь в прошлой жизни такого не было. Точно не было, кажется». Аэровокзал. Город Иркутск. «Привет, сестричка!» — широко улыбнулся Андрей, видя, как из лифта причала для дирижаблей выходит ослепительно красивая девушка в дорогом брючном костюме, а два гвардейца вывозят следом за ней чемоданы. В этой прекрасно одетой и утонченной девушке вряд ли с первого взгляда можно было распознать чрезвычайно сильного истребителя. Кольца истребителя не было видно под перчатками, хотя изящный меч, висевший у нее на плече и сделанный из очень дорогих металлов, немного намекал на это. «Здравствуй, братец», — без улыбки кивнула Екатерина. «А что случилось? Где твоя суженая?» «Да я ей сказал», — замялся Андрей. «Не сказал, что уехал меня встречать», — хмыкнула Екатерина. «Ну да, она же мне любопытная». «А ты как будто не такой», — рассмеялась Екатерина. «Нет, конечно, я не такой». «И ты совсем не хочешь меня спросить, нахрена я сюда приперлась?» «А чего тебя спрашивать?» — тихо буркнул Андрей. «Из-за Галактионова ты сюда явилась, конечно же». «Что ты сказал?» — повысила голос девушка. Андрюха замялся. «Да нет, ничего», — начал мямлить он по привычке. Авторитет старшей сестры всегда был непререкаем. А потом внезапно вспомнил, что он уже не просто маленький мальчик, а состоявшийся лекарь, один из лучших в империи, а по совместительству истребитель 5-го класса. Да он, конечно, не дотягивает по рангу, но, в конце концов, тварь он дрожащая или право имеет. Он распрямил плечи и сказал. «Галактионову ты прилетела! Чего тут гадать?» Екатерина сперва нахмурилась, а затем озорно улыбнулась. «Вижу, братишка, что ты повзрослел за это время. По крайней мере, яйца у тебя стали налились. Не боишься тумаков огрести, как в детстве?» «Нет, не боюсь», — покачал он головой. «Вот и ладно», — сказала она, кивая на его машину. «Поехали, перекусим, что ли. А ты мне последние новости расскажешь». «Последние новости про Галактионова?» Девушка сразу посмурнела. «Так, не перегибай, а то точно тумаков огребешь. И нет, ты все еще ничего не сможешь мне противопоставить, я это точно знаю». Глаза Екатерины опасно сверкнули, и Андрей быстро сказал. «Все-все, шутки про Галактионова на сегодня закончились. Поехали ужинать. И вообще, я очень рад тебя видеть». «И я тебя». Екатерина села рядом с братом и широко улыбнулась. «Так о чем это я? Расскажи-ка мне, братец, как там мой жених поживает?»